Блядь, что ж ты сделал, что ничего не слыхал? Самец тянется к самке стада. Самец тянется к самке стада, волнуется детенышами, ветер разносит звуки, храбрецам воздается лакомством. Сунь в стадо головню, увидишь, как горит их кожа, увидишь, как горит их кожа, увидишь, как горит их кожа, зацепив за клюв, петли мажут мыло. Естественность, спокойствия, неестественность, спокойствия, неестественно. Нам-то известно где, нам-то известно как. Вопрос, ответ, ответ, вопрос, рапорты. Потонули в общих сводках, куранты отзвонили, а утро медлить не приходит. Утро сулили золотые горы, подменяя любовь кайф. Мое, кровь проливается сквозь кожу, кровь заливает подпорки, и изображение размыто, а надо внутрь. Убивай, топчи, вешай. Они не видят, они не знают. Ты вне закона, ты вне контроля. Ты никому не нужен, ты не человек. Ты никому не нужен, ты не человек.